такое бесконечное наслаждение высказать правду своим врагам так непринужденно, так невзначай, как делал этот вот субъект. Да, это стоило сделать, даже если его за это убьют. Но они не убили его, они восхищались им, они устроили ему триумф. Шарло не в силах был выдержать дольше, он решил уехать и не смог, он остался. И слушал, и все больше отравлял этим ядом свое сердце и кровь. Но вот начался монолог. И хотя Шарло убедился еще в Жан-Белье, что длина монолога не мешает слушателям наслаждаться им, в нем все-таки теплилась маленькая бессмысленная надежда, что на этот раз пьеса все же провалится. Пьер и Превиль, и другие артисты тоже колебались и долго обсуждали вопрос, не сократить ли для этого спектакля монолог хоть на несколько фраз. Правда, избранная публика в Жан-Вилье оказалась способной воспринять монолог целиком, но разве угольщики и торговки согласятся прослушать столь длинную речь после того, как они уже почти 5 часов высидели на спектакле? Публика согласилась. Она пришла в восторг. Этот восторг заразил и актера Превиля. Он превзошел самого себя. Пылая страстью, произнес он, нет, сыграл он свой потрясающий монолог. Ошеломленный, возмущенный и очарованный, Ленорман видел, как этот мосье Превиль, далеко не храбрец, становится все смелее, все необузданней. Вот сейчас раздадутся слова о тюрьмах, о Бастилии. Да неужто Превиль решится? Превилю и в голову не приходило произнести эту опасную, строго-настрого запрещенную фразу, которая, как известно, вызвала гнев Луи. Он даже не помнил ее как следует. Но что-то словно толкнуло его. Начав фразу, он продолжал импровизировать, но не успев еще произнести первые слова, в испуге умолк. На мгновение публика растерялась, не понимая, что случилось. Потом некоторые все-таки поняли и, разразившись смехом, принялись объяснять другим, что произошло. Смех прокатился по рядам, и кто-то крикнул: «Ну-ка, скажи нам эту фразу, Фигаро! Сегодня большой праздник! Скажи нам эту фразу!» — хором закричал весь театр. И Превиль сказал всю фразу о тюрьме, всю целиком, а парижане ликовали и кричали с детским восторгом: «Бастилия! Он говорит о Бастилии!» Ленорман сидел оглушенный, но его жгло словно ядом. С лихорадочным нетерпением он ждал, осмелится ли актер произнести следующую запретную фразу, самую опасную. В страшном напряжении, вне себя от ярости и страстного желания, Ленорман жаждал, чтобы Превиль произнес фразу, и боялся, что он ее произнесет. Вот оно. Начинается. Смотрите, Превиль приблизился к рампе. Он не хотел произнести фразу мимоходом в каштановой роще. Нет, пусть зрители почувствуют каждое слово, каждый слог. Он подошел к самому краю рампы. Лицо его осветилось гневом и страстью. Он поднял руки и, сжав их кулаки, произнес совсем тихо, но необыкновенно отчетливо в мертвую тишину зала: «О, если бы кто-либо из этих вот знатных господ попался сейчас мне в руки!» С каким вздохом, с каким стоном сказал он это! Более откровенного призыва к революции нельзя было себе и представить. И действительно, все зрители вскочили со своих мест. Торговки в ложе королевы орали, угольщики неистово хлопали, ударяя в огромные ладони. Мосье Шарль Ленорман де Тьёль сидел неподвижно, сохраняя свою изысканную позу. На лице его не отразилось ни смущения, ни страха, ни возмущения. Он глубоко затаил владевшие им чувства. Он знал, сорвись у него какая-нибудь реплика, свист. Прояви он малейший протест, и зрители растерзают его. Но под его спокойным лбом таилась безграничная растерянность. Многие люди его сословия находились в этом зале, но они смеялись вместе с другими, хлопали вместе с другими, радовались вместе с другими. Они все еще ничего не поняли, эти слепые телята. Они, видно, думают, что им на потеху показывают занятную водяную пантомиму. Неужели они не понимают, что это поток? мрачная безнадежность